Глава 16. Об этом говорили соседки, опершись локтями о забор. Мужчины молчали, вперив взгляд в щепотку табака, слюнили бумажку и делали вид, что все их внимание сосредоточено на этом занятии. Постепенно нарастала тревога, хотя пока все только искали причины, пытались угадать и остерегались неосторожных слов. Распространению слухов способствовал прежде всего новый ксёнс Манкевич, круглый, лысый и нервный. Он перепугался и не смог этого долго скрывать. Почему все время раздается этот стук в стену по три раза, невозможно было объяснить никакими естественными причинами. После того, что он узнал, в доме ему было не по себе, и он плохо переносил присутствие, проявлявшееся в этом самом стуке или в медленном нажатии на дверную ручку. Он вскакивал и открывал дверь, но за ней никого не было. Он надеялся, что эти явления пройдут. Но они, напротив, только усиливались. В плебанию позвали спать Ризничева, и с тех пор уже не приходилось ограничиваться догадками. Впрочем, не зная, что делать, ксёнс Манкевич вскоре попросил помощи у сельчан. Они собирались по нескольку человек и дежурили по ночам в кухне. Бедный дух Магдалены не хотел покинуть место, где она вкусила счастье. Невидимым колуном расщеплял он невидимое поленье и разжигал огонь, который бушевал и трещал, как настоящий. Он двигал кастрюли, бил яйца и жарил яичницу, хотя плита оставалась холодной и пустой. Какие инструменты были в его распоряжении? Только ли звуки, нечто вроде широкого спектра шумов, подражающих звукам природы, или же духу дана некая другая, иная кухня, с ведром, сковородой и поленницей, как таковыми? Чем-то вроде квинтэссенции всех ведер, сковородок и поленьев, какие могут существовать. Разрешить этот вопрос нельзя. Можно лишь прислушиваться и, в крайнем случае, не верить собственным чувствам. Святая вода не помогала. Ксёнс скрапил, перерыв продолжался недолго, и вскоре работа начиналась сызнова. С каждым вечером все смелее, шумом, звяканьем кастрюль, плеском воды, хуже того. Все это перенеслось в спальню. Кроме стука и поворотов ручки, теперь раздавались шаги. Бумаги и книги валились на пол, и появилось еще одно, нечто вроде приглушенного смеха. Ксёнс Манкевич крестил и кропил один угол — ничего, второй — ничего, третий — ничего. Но когда он подходил к четвертому, раздавались хихиканье и свист, как из пустого ореха. Весть об этих событиях быстро разнеслась по соседним деревням, и если бы жители Гинги не считали, что это их дела и чужих к ним допускать не след, то не трое оставались бы на ночь в кухне, а все 300 пытались бы туда пробраться. Лишенные возможности принимать деятельное участие, они, по крайней мере, болтали, и весь приход трясся от преувеличенных слухов. То, что духу Магдалены плебании уже недостаточно, выяснилось отчасти благодаря Бальтазару. Все его приключение было бы достойно лишь смеха, но разве той таликой серьезности, с какой поддакивают россказням пьяниц, чтобы их не обидеть, если бы ни одна деталь. Бальтазар утверждал, ни много ни мало, что только сейчас видел, как Магдалена на белом коне спускалась к реке со стороны кладбища. Она была голая, и она, и конь блестели в темноте. Когда в избе его тестя собралось много народу, он без конца твердил одно и то же и обижался, если его припирали к стенке, осторожно намекая, что, мол, все это ему примерещилось. Тогда кому-то пришло в голову пойти на конюшню настоятеля и посмотреть, стоит ли там его гнедой. Гнедой был на месте, но вспотевший, словно на нем скакали галопом. В усадьбе, разумеется, все бурлило, а Антонина ежедневно приносила новую порцию слухов. Бабушка Мися повторяла «Какой ужас!» и, радуясь загробным проделкам, пригласила ксенза, чтобы тот выговорился. Прихлебывая земляничный чай, Манкевич с озабоченным видом признался, что у него уже нет сил, и если это не прекратится, он попросит перевести его в другой приход. Торжество бабушки Мисси было полным, и в ее возгласах недоверия «Что вы говорите?» слышался восторг. Ведь она была на стороне духов, а не людей. Вскоре, однако, кое-что случилось совсем уж близко. У Томаша, который был допущен к постели Шатыбелко, когда тому стало немного лучше, мурашки бегали по коже. Больной говорил слабым голосом. Борода была уложена поверх одеяла, а на коврике, свернувшись калачиком, лежал мопсик, который повел себя бесславно, удрал, поджав обрубок хвоста. Впрочем, хозяин не корил его за это. А вот подробное описание случившегося. В усадьбе тогда молотили зерно. Локомобиль стоял в сарае возле авина, и после работы в этот сарай, запиравшийся на ключ, клали драгоценный передаточный ремень. В тот вечер Шатыбелко сидел в мягких тапочках в своей комнате и курил трубку. Как вдруг забеспокоился. Ему никак не удавалось вспомнить, повернул он ключ в замке или нет. И эта невозможность представить себе исполненную обязанность очень его мучило. Наконец, полное опасение, что ремень может кто-нибудь украсть, он, сердито ворча, надел сапоги, кожух, взял фонарь и вышел из тепла на холод и дождь. Темно было, хоть глаз выколи. И он видел только то, что очерчивал круг фонаря. Сарай действительно оказался незапертым. Шатыбелко прошел внутрь по тесному проходу между стеной и котлом локомобиля и проверил, ремень лежал на месте. Однако, когда он двинулся обратно, на него вылезло чудище. Он описывал его, как нечто вроде толстой колоды, скользившей горизонтально, во всю свою ширину. Из колоды торчали три головы, татарские, как утверждал Шатыбелко, оскаленные в отвратительных гримасах. Чудовище теснило его, а он крестился и отступал. Но потом спохватился, что таким образом отрезает себе путь к бегству, и, размахивая фонарем, попытался проскочить. Тогда-то он и наступил сапогом на тело чудища, мягкое, как мешок с мякиной. Выбравшись наружу, он хотел бежать, но не смел повернуться. Шаг за шагом, пятясь, проделал он весь путь от дворовых построек до своих дверей, а три жуткие головы все это время велись в двух шагах от него на низком туловище, без ног. Шатыбелко едва дышал и свалился на пороге. У него тут же началась сильная горячка. А ведь все происшествие длилось не больше четверти часа, и до сих пор его здоровье было безупречным. Быть может, как полагала бабушка Мися, ему явился дух магометанина с татарского кладбища на холме? Память о татарских пленниках, давным-давно работавших в Гинье, изгладилась бы, если бы не это название. Однако почему он явился именно теперь? Кто-то подстрекал его и велел нарушить порядок. Это могла быть только Магдалена, вероятно, ставшая теперь предводительницей подземных сил. Все эти факты постепенно привели к раздору между селом и ксензом Манкевичем. Сойдясь во мнении относительно причины, крестьяне логично рассуждали, что следует ее устранить. Сначала они робко намекали на это в общих фразах, кружа вокруг да около, прибегая к сравнениям и притчам. Когда это не возымело действия, сказали прямо, что надо положить этому конец и что есть верный способ. В ответ ксен смахал руками, кричал, что никогда, никогда на это не согласится, и обзывал их язычниками, он уперся, и убедить его было невозможно. Некоторые советовали не спрашивать разрешения, но было ясно, что и они не отважатся, поэтому никто ничего не предпринял. Между тем к настоятелю приехал на несколько дней другой ксенс, и они вместе занялись экзорцизмом. Примечание. Экзорцизм. От греческого «заклинать». Обряд изгнания злого духа с помощью молитвы. Конец примечания.